на поляночку. Ой, лес горит, а на зеленые луга. Ой, лей, Галилей, успевает и сильней. Заполните эту речку, чтобы не было воды. Уберите этих девок, чтобы не было беды. Ой, лес горит, а на зеленые луга. Ой, лей, Галилей, успевает и сильней. Не давайте нам обедать, не давайте чаю пить. Только дайте разрешение. Если парень не подходит, подойду к нему сама. Ой, лей, горит, а на зеленые луга. Ой, лей, Галилей, подпевай веселей. Ты канала, ты канала, как ушел, тебя копал. Шел миллионы на свидание, головой туда и попал. Ой, лей, горит, а на зеленые луга. Ой, лей, Галилей, подпевай веселей. А старым куда, молодым уже того. С полуна бы повернешься, рядом нету никого. Пойду к речке в проруби.